Бесчисленные фестивали служат для насаждения шонбергианской музыки, для игнорирования любой иной. Стереотипная эклектика, музыкальная мешанина, оскорбляющая взыскательный вкус просвещенного умного слушателя, жаждущего от искусства духовного наслаждения, заполнила бесконечные однообразные фестивали современной стереотипной музыки, для создания которой вполне достаточно знания ремесленных правил ее сочинительства. Музыки, начисто лишенной духовной глубины. Так называемое время застоя, может быть, в области экономики, в общественно-политической сфере оно и было временем застоя, но что касается духовной жизни, я бы этого не сказал. Напротив, 60-е, 70-е годы были очень интересными. Духовная жизнь в России ушла в глубину. Ничтожность деклараций и общественно-политических идей, высказанных скороспелым поколением шестидесятников, была осознана, и мысль общества ушла в глубину, в поиски новых путей к истокам национальной культуры, национального сознания, национального характера. Это сулило большие результаты, но, как видно, напугало. Хоровую музыку автор мыслит себе как периферию искусства, в то время как именно в хоровом творчестве, в так называемые годы застоя, проявились совершенно новые духовные тенденции, связанные с возрождением интереса к высоким духовным началам, к религиозному сознанию, свойственному русской культуре. И инициатором, и первооткрывателем этой тенденции был именно Георгий Свиридов. Это обнаружилось в таких его произведениях, как «Душа грустит о небесах», «Хор на слова Есенина», «Хоры, вошедшие впоследствии в музыку к трагедии «Царь Федор Иоаннович», «Первая молитва», «Второе — любовь святая», «Третье — покаянный стих», «Концерт памяти Юрлова». Сочинения эти созданы в 60-х, начале 70-х годов. Они получили распространение во всем мире. Их новаторские тенденции отмечены критикой многих стран. Гофман. История русской музыки от истоков до наших дней. Рецензии на исполнение хоровой музыки Свиридова в Париже, Нью-Йорке. Статьи, связанные с юбилеем Русской Православной Церкви. «Наше наследие» — американская брошюра. Речь идет об исполнении курских песен в Нью-Йорке хором. Смотрите заметку «Курские песни в Нью-Йорке» в газете «Известия» за 19 февраля 1984 года. Номер 50-20761, страница 5. Насколько мне известно, в журнале «Наше наследие» поэтом Владимиром Лазаревым был подготовлен материал о Свиридове, но по неизвестным причинам публикация не состоялась. Очевидно, Свиридов писал эти строки, еще не зная решения вопроса о статье в «Нашем наследии». Американская брошюра имеется в виду статья Луиса Блуа «Музыка Георгия Свиридова». С незначительными сокращениями перевод этой статьи был опубликован в газете «Советская культура» 24 ноября 1983 года, номер 40, 5772, страница 6. Глубокий интерес к судьбам России, к ее истории, к укладу жизни ее народа. Хоровые сочинения Георгия Свиридова стали новым этапом в истории русской музыки, которая существует и развивается, несмотря на бешеные попытки ее унизить и ликвидировать. Годы вымышленного застоя были годами глубокого подспудного движения русской духовной жизни, глубоко своеобразной и самобытной, русской мысли, несмотря на иго, на гнет политических доктрин, которыми управлялось марксистское государство. И совсем не так уж был неправ социалист Луначарский, когда писал, что марксизм есть одна из разновидностей религии. Дань богостроительству Луначарский отдал в начале XX века. Смотрите, например, его двухтомную монографию «Религия и социализм» 1908-11 годы, или такие работы, как «Атеизм» 1908, или «Мещанство и индивидуализм» 1909. Ленин подверг критике Луначарского в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм». Смотрите «Литературное наследство», том 80-й, «Ленин и Луначарский. Переписка, доклады, документы. Москва. Наука. 1971 год». Там же «Щербина. Ленин и Луначарский. Страницы 9-26. За это он был дружески раскритикован Лениным, но только дружески. Именно в его руки, руки религиозного марксиста, была после государственного переворота отдана государственная власть над культурой, с которой он обошелся поистине с библейской жестокостью, гибель крупнейших представителей русской художественной культуры, изгнание великих философов, писателей, композиторов, художников, Репин, Борис Григорьев, Малявин, отлучение от искусства Нестерова, разгром учебных заведений, в том числе и Московской консерватории, которая даже была лишена своего названия и называлась Высшей музыкальной школой имени Феликса Кона. Кто такой был Феликс Кон, теперь, пожалуй, редко кто и знает. Известно также, что дочь этого Феликса Кона, литературный критик Елена Усиевич, была одним из палачей замечательного поэта Павла Васильева, буквально преследовавшая его самой злостной клеветой в советской печати. Это было в годы, когда Бухарин в своей официальной государственной речи на Первом съезде писателей короновал на русское поэтическое царство Багрицкого, Пастернака и Сильвинского. Говоря о современной поэзии, Бухарин первыми назвал Безыменского, Багрицкого и Светлова. Сильвинского и Пастернака он выделил в отдельную группу вместе с Тихоновым и отчасти с Асеевым, как поэтов очень крупного калибра. Смотрите «Бухарин. Доклад Бухарина о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР» в книге «Первый всесоюзный съезд советских писателей, 1934 год. Стенографический отчет. Москва. Художественная литература. 1934 год. Страницы 479-503». Судьба Васильева была ужасной. В 27 лет он был расстрелян. Тогда же погибли Клюев, Корнилов и многие другие представители русской литературы. Все было взаимосвязано. Истребление русской культуры шло параллельно с повсеместным разрушением и грабежом православных церквей, повальным истреблением духовенства и крестьянства, которое было стихийным хранителем христианской веры, потому-то истреблялось с такой беспощадностью. Тут дело идет о настоящем подлинном геноциде русского народа, потерявшего за годы революции, которая все еще продолжается до тех пор, пока русский народ, давно уже лишенный своей земли, превращенный в наемных ланцкнехтов советской власти, завоевывает мир для торжества своих владык. Этот пассаж, как и последующие, представляет собой отклик Свиридова на монографию о его хоровом творчестве, предоставленную ему для ознакомления автором, музыковедом Паисовым. Несмотря на столь жесткий отзыв, Свиридов, насколько мне известно, все же ценил его аналитический дар, его познание в такой области, как хоровое письмо. Да и не в Паисове здесь дело. Здесь суровый приговор всей нашей отечественной науки о музыке.